Первое представление. Жаркий воскресный день. Базар бурлит. В тени деревянной парикмахерской сидят слепые. Мужчина и две женщины с белыми глазами и изрытыми оспой лицами. Мужчина играет на волынке, и под ее однотонные тягучие звуки слепые поют. «Мимо царства прохожу, горько плачу и тужу. Ой, горе, горе мне превеликое!» Слепых окружила толпа. Слушают, вздыхают. Вдруг в это стенание врывается развеселый голос. Кто-то невидимый задорно поет. Вдоль по питерской подороженьке едет Петенька с колокольчиком. Пение приближается. К толпе идет пожилой мужчина в сильно поношенной рубашке. В одной руке он несет маленький сундучок, в другой — складную ширму. Пестрый ситец, прибитый мелкими гвоздиками к деревянным планкам. Лицо у мужчины серьезное, он еле заметно шевелит губами. И кажется, будто песенку поет не он, а кто-то другой, сидящий то ли у него в кармане, то ли в ярко разрисованном сундучке. Набожно постные лица людей, окруживших слепцов, оживились. В глазах засветилось любопытство. За мужчиной шла девушка с гармонью на ремне, перекинутым через плечо. И хотя платье на девушке было из обыкновенного ситца, а курчавая голова повязана простым платочком, она со своими синими глазами, золотистым оттенком миловидного лица и стройной фигуркой казалась нарядной, праздничной, будто не на рынок пришла, а на свадьбу к подружке. Кубышка установил ширму и спрятался за ней. Песенка не умолкала. Людей все больше разбирало любопытство, кто же ее поет. Ляся стала близ ширмы и заиграла барыню. Тотчас же на ширме появилась длинноносая фигурка с колючими глазами, в колпачке, в красной широкой рубахе. «Петрушка!» — радостно узнала толпа своего любимца, народного героя кукольного театра. «Ха-ха-ха! Мое почтение, господа!» — приветствовал толпу Петрушка. «Вот я и приехал сюда, не в Тарантасе, Рыдване, а прямо в аэроплане!» «Здорово, Петр Иванович!» — откликнулись в толпе. «Милости просим!» И представление началось. То кукольное уличное представление, которое так любили во всех городах и селах необъятной России и 100, 200, 300 лет назад. Петрушка, этот забияка, плут и драчун, смеялся, пел, плясал. Он безбожно торговался с цыганом, бронился с капралом, объегоривал доктора, бил всех палкой и до тех пор сыпал шуточки да прибауточки, пока его самого не утащила за длинный нос собака-шавка. Но кроме этих действующих лиц Петрушки, давно всем известных, появилось и новое лицо. Господин с аккуратным брюшком, гладко выбритый, на носу пенсне в золотой оправе, на голове шляпа котелком. Он ходит уверенно, говорит строго и назидательно. «Ты что здесь шумишь?» — спрашивает он Петрушку. «Зачем нарушаешь порядок?» «А что это за штука такая? Порядок, ваша милость. С чем его едят?» — прикидывается наивным Петрушка. «Порядок — это чтобы каждый был на своем месте. Всяк сверчок, знай свой шесток». «А, это такой, от которого хоть волком вой!» — догадывается Петрушка. «Не его едят, а он ест!» Когда господин уходит, Петрушка спрашивает. «Музыкантша, что это за тип?» «Это юрисконсульт», — отвечала Ляся. «Разве, Петр Иванович, ты его не знаешь? Его фамилия Благоразумный». «А если я его палкой по голове умный, ты сыграешь похоронный марш?» «Что закажешь, Петр Иванович, то и сыграю. Хоть марш, хоть плясовую». По мере того, как шло представление, толпа густела. «Ну и Петрушка, хай ему бис!» — раздавались одобрительные возгласы. «Вот дает шельмец!» Даже слепцы на время прервали свое заунывное пение и слушали, улыбаясь в пространство. А когда со стороны донесся голос одноногого «Джентльмены и леди, завтра уезжаю в Ростов, ложусь на операцию», из толпы даже крикнули. «Да ладно, успеешь уехать к тому году. Помолчи маленько, не мешай». Представление кончилось. Кубышка спрятал своих кукол в сундучок, раздвинул ширму и обнажил голову. Картуз стал быстро наполняться смятыми бумажками разных цветов и рисунков. Сыпались деньги всех правительств. от свергнутого царского с портретами императора до вновь испеченного всевеликого войска Донского с оленем, пронзенным стрелой. Толпа растаяла, опять загудела волынка, опять донесся сиплый голос Одноглазого: «Леди и джентльмены, завтра уезжаю в Ростов!» Кубышка сложил ширму, подмигнул Лясе, как бы говоря: «Видала, какой успех?» и начал пробираться сквозь людской поток на улицу. За артистами с гиканьем и свистом потянулась мальчишечья орава. Артисты вошли во двор большого дома. Но не только мальчишки хотели еще раз посмотреть представление. Вместе с ребятами вошел во двор и какой-то мужчина. Сухощавый, жилистый, в синей блузе, в кепке. На базаре он стоял в толпе и серыми внимательными глазами всматривался в то, что делалось на ширме. Если в толпе смеялись, он прищуривался и также внимательно всматривался в лица людей. Во дворе он опять смешался с толпой и опять прослушал все представление. Когда артисты пошли со двора, он приблизился к мальчику, который все время держался рядом с гармонисткой, и дернул ее за рукав. «Ты с ними, что ли?» — спросил он. «А ты с кем же?» — с гордостью ответил Василек. Восторг не сходил с его лица с тех пор, как Петрушка впервые появился на ширме. «Где же они остановились, кукольники эти? То есть, где они проживают?» «У нас. А то где же?» «Правильно. Где ж таким артистам и проживать, как не у вас? Ну а ты где проживаешь?» «На Камышанском». «А номер?» «Номер 18. «А что, дяденька, понравилось? Он и не то умеет. Он самим сатаной в огненном колесе крутится». «Камышанский, 18», — будто про себя повторил мужчина. «Как бы не забыть». И пошел далее. Не ответ.